Дорогие друзья, тема, которая поручена мне, «Рожденный от Бога творит правду». Вообще Библия говорит о разных людях, и Библия абсолютно точно итог подводит. О некоторых Библия говорит, что он человек добрый, о некоторых Библия говорит, что он человек злой. О некоторых Библия говорит, что человек лукавый, о ком-то человек искренний. Библия говорит, что кто-то человек лживый, а кто-то человек честный или правдивый. Я прочитаю два текста Писания. Первый записан в первом послании Иоанна, вторая глава, часть 29 текста. «Всякий, делающий правду, рожден от Него». И прочитаю еще об одном человеке, о нем написано очень красиво. Мне кажется, каждый из вас хотел бы, чтобы так было описано о вас. И я тоже. Ты честный человек. Это написано об одном сыне священника, звали его Иоаннафан. Ты честный человек. Тема у меня «Рожденный от Бога творит правду». Что значит творить? У меня первая мысль пришла творить, это значит, ну чудеса, Бог творил мир, и чудеса абсолютно явные, такие великие. Но мы же с вами чудеса творить не можем. Но рожденный от Бога, он творит правду. И я подумал, надо найти значение «творит». Творить – это значит производить, это делать, это исполнять или чинить. И вот написано, рожденный от Бога, он делает правду, значит. То есть творит правду, производит правду. Друзья, и я подумал, а как это в жизни? Вот творить правду. И я нашел некоторые принципы. Вот что значит человек творит правду? Или откуда начало? Чтобы он творил правду. Прочитай текст Писания, записан в книге пророка Исаии. 32 глава, 8 текст. Ну, а сначала я вас спрошу, у меня тема ж о правде, и поэтому мы должны правду говорить. Вот я вас спрошу, есть жизненные истории, а есть библейские истории. Вот кому из вас нравятся больше всего жизненные истории? Поднимите руку. Опустите. А кому из вас библейские истории, поднимите руки. Ой, а остальным ничего не нравится. Вот это да. Ну, проповедовать ни о чем еще не научился. Поэтому буду говорить и жизненные, и библейские. А кому не нравятся и такие, вам придется все равно их слушать. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. И я подумал, вот откуда правда, да? Написано, честный он и мыслит, он думает о честном. То есть, рожденный от Бога, он думает о правде. Одна библейская история, это было очень давно, почти 2000 лет назад, когда образовалась церковь, и люди стали каяться и идти в церковь, уверовала одна семья, их звали Анания и Сапфира. Они хотели быть христианами, жить в церкви, что-то делать для Бога, и они хотели быть в небе. Но вот однажды в их жизни произошел очень серьезный сбой. Они подумали неправду. А какую неправду они подумали? Они решили обмануть. И они сначала об этом думали. Я не знаю кто, Анания, или Сапфире, вот пришла эта мысль, но кому-то из них пришла мысль, слушай, но зачем отдавать все? Давай мы скажем, что все, но оставим себе. И кто-то сказал второму, они подумали вместе и приняли решение, давай. И вот там итог такой, зачем вы допустили сатане мысль вложить в ваше сердце, солгать Духу Святому? То есть, они стали думать нечестно. И вот когда они думали нечестно, то мысль нечестная, она обязательно что-то оставляет за собой. И мысль нечестная, как правило, она производит какое-то действие и всегда проблемное для тебя. Прошло очень короткое время, и вот они приходят, Анания заходит, встреча с апостолом, ему вопросы, ответы, и Анания падает. И что с ним происходит, мальчики? Анания умирает. За что? За то, что когда-то вложил греховную мысль, мысль обмана. Я не очень давно прочитал одну историю. В зоопарке Бразилии произошел несчастный случай, где тигр, о котором раньше все думали очень спокойный, откусил мальчику, а ему было 11 лет, руку. И вот на камерах видеонаблюдения все осталось. И просматривая, люди заметили, что этот мальчик с отцом пришел в зоопарк. А вот вам истории интереснее слушать, жизненные. В зоопарк приходит. Ну, им интересно, они смотрят зверей всех. И вот тигр, спокойный, спокойный. И отец мальчику говорит: а ты не хочешь тигра покормить? Ну, неплохо, отец дает ему кусок мяса. Мальчик через загородку перелазит тигру и дает кусок мяса. И тигр ест, и мальчик в это время его гладит. И вдруг тигр, ну, такое молниеносное движение, и мальчик без руки. И я подумал, он остался живой, но без руки. Но я подумал, вот так и сатана. Ему сначала в мыслях, ну, мясо кусочек, а потом он дальше. Он на этом не останавливается. Его задача тебя утянуть в неправду, а потом в какое-то дело неправды. А потом смотришь, он от тебя чистоты откусил. А потом больше, больше. А потом смотришь, уже не рука, у тебя вся жизнь неправды. Однажды один мудрый человек, он жил 900 лет назад, он наблюдал за людьми и интересную мысль сказал. Он говорит, люди делятся, ну, как бы на две половины. Радуются одни, радуются и другие. Но только эти мудрые радуются тогда, когда находят истину. А вот эти глупые, они радуются тогда, когда находят ложь. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос. Вот у каждого бывают жизненные ситуации, когда у тебя о чем-то спросят, и тебе очень кажется плохо говорить правду. Тебе кажется, эта правда, она обратится для тебя в какую-то проблему. И у тебя мысли начинают работать. И одна мысль приходит, если спросят, то ты скажи вот так. И скажи неправду, и тебе будет легче. Или вот так скажи. А другая мысль говорит, ты правду скажи. И вот какая мысль тебе приносит радости больше? Мысль неправды или мысль правды? И ты тогда заметишь, ты честно мыслишь или ты мыслишь нечестно. Еще одна библейская история. Об одном человеке написано, он человек правдивый. О ком написано? Правдивый человек. Я вам напомню, это Иосиф из Аримафеи. Это член совета был, о нем написано, что он правдивый. Правдивый человек, он не только думает о правде. Правдивый человек, он говорит правду. Он говорит правду. Одна библейская история, думаю, что она для вас интересна. Потому что в вашем возрасте люди хотят быть сильными, а еще люди хотят иметь славу. И вот однажды битва была, она была очень решающая для народа израильского. В этой битве участвовал Саул и его сыновья. А врагами или противниками были филистимляне. И для народа израильского битва была решающая. В этой битве умер Саул и его сыновья. И вот через короткое время к Давиду приходит отрок, и он говорит, я убил Саула. И он рассказывает, вот я пришел на поле, смотрю, там Саул, Саул открыл глаза и говорит мне: убей меня, потому что не хочу, чтобы эти враги меня убили. Лучше ты убей. И этот отрок рассказывает, я думаю, с чувством восхищения. И вот я взял его и убил. То есть теперь ты будешь царем, Давид. Ну и, наверное, ты ж там отметишь. А потом, ну пусть не помощником, ну там где-нибудь поближе. А я стал просматривать, а правду ли он убил или нет. И вот открываю книгу «Царств» и читаю. А в книге «Царств» написано по-другому. Саула стрелки ранили, и он понял, что дело очень плохо, что он умрет, но он решил, чтобы оруженосец убил. И он просит: убей. А оруженосец испугался. И он решил этого не делать. И Саул сам падает на орудие и умирает. И там написано так: и когда оруженосец увидел, что Саул умер, тогда он умертвил себя. Открываю книгу «Паралипоменон» и читаю. Там описывается эта же история. И написано: оруженосец увидел, что Саул умер. А потом написано: и израильтяне увидели, что Саул умер, и побежали. И я, делая вывод, думаю, ну, оруженосец мог бы ошибиться. А написано: и израильтяне увидели, Саул умер. А вдруг мертвый Саул открывает глаза, и он уже ожил, и просит этого юношу: убей меня. Мне кажется, юноша говорил неправду, чтобы себе заработать какое-то имя или славу. Что для юноши, или какой итог был юноши? Давид сказал: убейте его. Он убил помазанника, руку поднял. Вот так закончилась жизнь этого юноши. Оказалось бы, живи и живи. Но причина была его неправда. Он говорил неправду. Я прочитал одну историю. Это было в Москве. Один отрок, ему 14 лет, жил в богатой семье. У него была девушка, он с ней общался. Она жила в соседнем богатом доме. И вечером он, ну и пообщавшись с ней, решил, ну как бы ее немножко напугать неправдой. Он сделал петлю дома, повесил, засунул голову в петлю и решил сфотографировать себя, что он как бы в петле. Ну и вид, наверное, сделать, что жизни у него нету, и отправить своей подруге. Ну и не только, в интернет, чтобы какая-то сенсация была. Но вот хотел сказать неправду, но неправда, она обернулась в трагедию. Ну, звонок был, родители, полиция, а этот юноша, он оказался по-настоящему в петле. Он хотел сказать неправду, показать неправду, но неправда для него оказалась трагедией. Почему? Потому что дьявол знает как. Или скамейку выбить из-под ног, или еще что-то. Это его задача. Поэтому там, где говорим неправду, или кто-то говорит, это может оказаться большой трагедией. А рожденный свыше, написано, он творит правду. То есть он и говорит правду. Друзья, вот библейская одна история. Петр и Иоанн идут в храм в час молитвы девятый. И сидит человек и просит милостыни. И вот что мне очень нравится, что Петр и Иоанн, они говорят абсолютную правду. Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Серебро или золото при них было? Конечно, не было. Наверное, у них и дома не было. И поэтому говорят абсолютную правду. Но что имеют, то они и дали. Серебра и золота нет у нас. Однажды я еду по Краснодару, светофор, останавливаюсь. И едет инвалид. Ну и просит. Это там часто очень. И приближается ко мне. А я смотрю на светофор и думаю, интересно, загорится зеленый или нет. И на беду он не загорается, и он подъезжает ко мне, у меня открыто окошко, и просит. А я раз быстро, мелочи нету, ну, есть 500 рублей. Ну, и думаю, ну, 500 рублей, наверное, ему многовато будет. Но если бы, ну, 20, 30, может, 50. И он у меня спрашивает, а я ему, ну, как-то так все быстро. Нету денег у меня. Зеленый, и я поехал. И я отъехал, и думаю, что же я сказал? И на душе настолько тяжко, настолько трудно. Я же его обманул. Я остановился, молился, каялся. Я думаю, почему я так поступил? Неужели мне трудно было ему сказать? Ты знаешь, у меня мелких нету с собой. А 500 рублей дать не смогу. Но вот эта неправда, она отняла у меня радость. Эту неправду я сказал. А почему она меня очень сильно встревожила? Потому что я имею рождение свыше, и у меня нету сомнений. И поэтому, да, рожденный свыше иногда бывает, может сказать неправду, но у него покоя на сердце тогда не будет. Наша задача – правду говорить. Однажды одного юношу 12 лет вызвали в суд в качестве свидетеля. И вот адвокат спрашивает у этого отрока: «А вот ты отправлялся к нам на суд, а папа тебе что-нибудь говорил?» «Ну, говорил, вот-вот, как раз, да-да, ну расскажи, что папа тебе говорил». «А папа мне говорил, что когда адвокаты меня будут спрашивать, они будут стараться меня всегда запутать». «Вот-вот, вот это папа твой, а ну-ка дальше расскажи, и что же папа тебе сказал?» «А мне папа сказал, всегда говорить правду, и как бы меня адвокаты не запутывали, я всегда буду говорить одно и то же». И я подумал, как правильно, да? Один мудрый человек сказал так: если ты всегда будешь говорить правду, тебе не нужно будет все помнить. Ты всегда, о чем ты говорил, потому что ты всегда будешь говорить правду. Друзья, еще одна история. Это история, когда Петр в Синедрионе. Вот иногда трудно сказать правду, когда вдруг ты чувствуешь, что тебе от этого будет очень трудно. Ну, или тебя побьют, или еще какую-то проблему тебе причинят. И вот тогда, конечно, правду говорить еще кажется трудней. Но Петр в Синедрионе, и у него требуют, чтобы он отказался проповедовать о Христе. И угрожают очень сильно. И я, читая эту историю, восхищаюсь. И Петр неправды не говорит. Невзирая на то, что его ждет, он говорит: нет, вы сами рассудите, кого правильно слушать больше, Бога или вас. И поэтому Бог мне говорит, я буду говорить правду, невзирая на то, что меня ждет. Однажды один брат рассказывает, служил в армии, и только его туда привезли, нужно принимать присягу. А он был член церкви, он был христианин. И вот так случилось, что он понимал трудно, там запугивали и все прочее. И он им говорит: я не буду принимать присягу. Мы тебя будем бить, у тебя будут проблемы, тебя посадят в тюрьму и все прочее. А потом они ему говорят: а почему ты не хочешь принимать присягу? Ну, потому что там есть клятва. Так ты и не клянись. А как по-другому? Ты просто в военном билете распишись. И больше ничего не надо. И он подумал: ай, вправду, я же не буду кляться. Я только напишу. Ну, даже чуть подпись изменю там. Ну, пусть не крестик-нолик, ну и не так, как обычно. И расписался. И он говорит: а когда я сделал, я понял, я весь мир на душе потерял. Почему? Потому что, да, не словом, но оказалось неправда. Поэтому, дорогие мои, даже когда трудно, даже если вам будет казаться и страшновато, но если правду, то нужно даже за правду, пусть пострадать, пусть трудно или тюрьма, мы не знаем время, какое придет еще, но за правду нам нужно быть готовыми на все. И последняя мысль. Это рожденный свыше. Ну, во-первых, он думает о правде, да? Во-вторых, он говорит правду, а в-третьих, он еще и делает правду. То есть он не может или он старается в жизни неправды не делать. Но когда человек не имеет рождения свыше, или когда у него не христианская жизнь, он будет делать неправду. Однажды апостолы проповедуют, и вот там оказался Симон, волф. Этот человек, видя, что многие уверовали, он как бы уверовал тоже. Он видел, как через молитву апостолов люди получают силу свыше. Он видел, как апостолы творят чудеса, и ему тоже этого захотелось. И вот однажды этот человек Симон, человек нехороший, но внутри желающий выглядеть хорошо и делать, как делают апостолы, взял денег, я не знаю сколько, но похоже немало. Приходит к апостолам и оставляет деньги, дает и говорит: «Дайте мне такую же силу, я хочу то же самое делать, что и вы». И вот это его дело, дело неправды, оно ему обернулось в погибель. То есть, это дело неправды. Друзья, дело неправды, оно обязательно даст о себе знать. Дело неправды – это греховное дело. И дело неправды, оно обязательно обнаружится, как бы ты его ни скрывал. Расскажу одну притчу. Однажды один султан спрашивает визиря своего: «Скажи, сколько поэтов у нас в нашем царстве?» Он говорит: 100 поэтов». «Ну, кажется, 100 многовато. Ну, брось их всех в тюрьму». И вот визирь их бросает в тюрьму, они в тюрьме. Проходит какое-то время, он опять спрашивает визиря: «Ну, как там наши поэты?» Он говорит: «Да 10 чудаков осталось. Пишут еще». Он говорит: «Ну, возьмите их 10 и дай им каждому по дворцу». Это притча, можете не верить, я так думаю. Но в ней есть интересная мысль. Дайте им по дворцу. Ну, дали им по дворцу, они живут в дворцах. Проходит время, он спрашивает визиря: «Ну, как там наши поэты? Пишут?» А визирь говорит: 2 пишут». Вот 2 на деле оказались такими. Они готовы были как бы за свою правду и в тюрьму. Их и богатство не сломило, не изменило их позиции. Они остались поэтами. Рожденный свыше, невзирая на то, где и как, он будет оставаться тем же творящим правду. На деле правду, не на словах только. Поэтому правду нужно делать всегда. А если тебя не видят родные и близкие, если не видят тебя друзья или церковь, ну вот, где ты находишься, вот там правду творить бывает потрудней. Однажды Павел и его сотрудник находятся в Листре. Они проповедуют, там хромой человек, они его исцеляют. Очень это было такое яркое чудо, и люди пришли в движение, весь город, людей собралось много, и вдруг ведут к ним волов там, венки несут им, и люди говорят: это боги, это боги. И вот представьте их ситуацию, да? Ну ладно, мы далеко от родных, от церкви, но сейчас шуметь как-то, кричать: мы не боги, люди вроде пытаются как бы что-то доброе сделать, ну подумаешь, ну венок положат, ну там жарят вола какого-нибудь, а кто нас видит? Но мне очень нравится, что Павел и Сила, они готовы творить правду. И написано, они бросились в народ, и они стали народ убеждать: нет, мы не боги, мы такие же, как и вы, люди, и поэтому нам не надо приносить жертву. И я подумал, как правильно. Невзирая на то, где они и кто их видит, они готовы все равно верно творить правду. Однажды в школе экзамен был. И вот, ну, как обычно в классе, кто-то учится на пятерке, кто-то на четверке, кто-то на тройке, а кто-то иногда на тройке. И вот преподаватель проверяет все, что было написано учениками. Ну, и видит, этот хорошо, да, у него пятерка, это четверка, это тройка, четверка. Смотрит фамилию и глазам не верит. А у него почти все правильно. У него на твердую четверку. А у него иногда было только на тройку, а так всегда на двойку. И она спрашивает: скажи, пожалуйста, это ты написал? Я написал. Я понимаю, что это ты писал, конечно. Твой почерк мне знаком уже 9 лет. Но это результаты твои или нет? Это мои. Ты правду говоришь? И он покраснел. Почему он покраснел? Потому что творил неправду. Когда писал, когда у него спрашивали, ему стало стыдно от того, что сделал неправду. Дорогие друзья, жизнь продолжается. И каждый день почти вы будете встречаться с вопросами: мне думать о правде или о неправде? Мне говорить правду или неправду? А мне сделать вот здесь правду или неправду? Иногда кто-то из вас думать будет: ну вот я за правду, но теперь мы проповедь послушали, правда должна быть. И теперь я правда и того, и этого, всех правдой. Но только не себя. Один мудрый человек сказал так: ты правду твори или производи, как будто бы ты пальто подаешь, а не так, как будто бы ты мокрое полотенце бросаешь кому-то в лицо. Поэтому, дорогие друзья, дай Бог милость, чтобы мы с вами все жили всегда по правде. Я в заключение хочу напомнить одну библейскую историю об одном человеке. Это Иоанн Креститель. И вот однажды Иоанн Креститель крестит. А где он крестил? В Средиземном море? Или в мертвом? В Иордане. И вот он крестит, и вдруг к нему приходит необычный человек. Кто он был? Это был Иисус Христос. И Иоанн пришел в смущение. Христос заходит в воду креститься, а Иоанн говорит: нет, мне надобно, но не тебе у меня. А Христос сказал там очень интересную мысль, меткую и точную: оставь это. Так надлежит исполнить нам всякую правду. Не мне только, нам это тебе и мне. И вот тот, кто исполняет правду, ну как бы итог того, кто исполняет правду, где он будет? Он будет на небе. А тот, кто исполняет правду, этот человек у Бога большой или нет? Я вам вопрос задам один. Друзья, какой пророк был самый большой на нашей планете Земля? Написано, Иоанн Креститель о нем, что из рожденных женами не было пророка больше. Мне кажется, что это был самый большой пророк. И о нем написано: правду творил вместе со Христом. Друзья, вы хотите быть на небе, как Иоанн Креститель, или нет? Кто хочет быть на небе, как Иоанн Креститель? Поднимите руку. Опустите. А я руку бы не поднял. Знаете почему? Я прочитаю. Написано: ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. Поэтому, дорогие друзья, я, конечно, хотел бы тем, кто был бы больше, чем он на небе. Почему? Так написано, что меньший. То есть и каждый из вас должен быть там, как меньший. И тогда он будет там выше или больше Иоанна Крестителя. Ну так по тексту. Хотя это трудно все верится и представляется, что это так, но это так. Но для того, чтобы так было, тебе нужно иметь рождение свыше. А еще тебе нужно думать о правде. Тебе нужно говорить правду, и тебе нужно делать правду. Аминь.